Глава 104. Джек давно не видел такого скопления военных машин. Как будто вернулись времена, когда Тардион перебрасывал целые полки бронетехники, чтобы прикрыть вдруг оголившийся фланг или выбить противника из особо важного района. Тогда все происходило именно так. Непрекращающийся шум десантных геликоптеров, столбы пыли, стрекот самоходок и пехотинцы на зенитных платформах со снятыми шлемами, чтобы шустрее вертеть головами. Радар – это хорошо, но когда в воздухе находились десятки бортов, лишь опытный глаз, если нужно, мог исправить ошибку компьютера. На небольшом военном внедорожнике к трем роботам подъехали Лефлер и Крафт. «Перебазируйтесь на тот склон», – указал капитан. «Там мы будем накапливаться». «Кто мы, сэр?» – уточнил Хирш, высовываясь из кабины. «Наша бронегруппа и разведчики лейтенанта Карно. Может, еще кого присоединят?» «Приказ ясен, сэр. Выдвигаемся». Лефлер с Крафтом поехали дальше, правя к развернутому в долине штабу. А три робота гуськом двинулись к указанному капитаном холму, чтобы там накапливаться в ожидании дальнейших приказов. Тем временем со стороны заброшенного грузового терминала доносился гул прибывающих туда транспортных платформ и грузовиков, подвозивших гусеничные эвакуаторы и танки. «Серьезное дело намечается, Тед», – сказал Джек на корпоративной волне. «Я такого даже при машинерии не помню». «Да уж, смотри, какая колонна из эвакуаторов тянется. Видимо, дело затевают горяченькое». «Ни хрена себе!» – вмешался Шойбле. «Я никогда больше одного эвакуатора в бою не видел. А тут десятки бортов. Это ж сколько здесь техники разбить собираются, а?» «Возможно, перестраховываются», – предположил Хирш. «Если силы противника оценены приблизительно, лучше перестраховаться». «Внимание, лейтенант Хирш!» – послышался на корпоративной волне голос капитана Лефлера. «Слушаю, сэр. Сейчас к вам подойдет одна машина на усиление». «Какая машина?» «Нужная машина. И не болтайте там лишнего. Лучше изучайте местность». «Так мы прямо здесь воевать будем?» «Где скажут, там и будете. Отбой!» Некоторое время они двигались в гору молча, в одиночку удивляясь количеству все прибывающей техники. «Выходит, Тед, ты ему нашу волну сдал?» «Что значит «сдал»? Ты хотел, чтобы мы тут на открытой волне варились? Если хочешь узнать, что там сейчас происходит, подключись, получи удовольствие». «Ладно, Джек, Лефлер начальник правильный, он злоупотреблять не станет», – вступился за Хирша Шойбле. «К тому же он наверняка давно получил ваш код, а у Тедди попросил цифры только для порядка. Не забывай, откуда наш капитан, он только с виду такой пушистый». «Ладно, проехали. Долго нам еще идти, Тедди?» «Еще 50 шагов и встанем. Он там, на меловом плато». Джек вывел Таргар чуть левее и действительно увидел небольшое плато, на котором был срезан грунт до мелового основания холма. «Ух ты, мел! А это значит, что миллионы лет назад здесь повсюду плескался теплый океан», – сообщил Шойбле. Ответом ему был рев вышедшего из-за холма середняка, тащившего на внешних замках трех роботов. Геликоптер заметно дымил правой турбиной, однако едва ли это было следствием недавнего обстрела. Видимо, из парков выгребали все имеющиеся десантные средства, чтобы разом доставить сюда побольше техники. Вздымая тучи пыли, геликоптер приземлился у основания холма, и едва роботы соскочили с зажимов, по-боевому стартовал вверх и вскоре унесся прочь. Прибывшие роботы покрутились в пыли, и затем два из них, Берги, зашлепали в долину, а третий после некоторой паузы стал подниматься на склон к группе лейтенанта Хирша. «Да ведь это аметист!» – в восторге закричал Джек. «Я его только второй раз в жизни вижу». «Точно, аметист!» – согласился Хирш. «Лефлер недавно намекал, дескать, жди усиления». «Хорошее усиление», – весело добавил Шойбле. «Побольше бы таких усилений».